Позже в памяти Лёни неразрывно связались два события – приезд отца и покупка пианино. Отец навещал их нечасто, пару раз в год, и каждый его визит становился тяжким испытанием для Лёниной психики. Первый раз он появился в 45-м, сразу после войны. Лёня с утра ждал похода на море. Бабушка всю неделю обещала, что когда наступит воскресенье, они пойдут на пляж. Лёня уже предвкушал, как будет болтыхаться в прохладной воде, прыгать на волны, воображать себя морским царем, резвящимся в своих владениях. Но бабушка вдруг заявила, что на море они сегодня не пойдут. «К нам приедет очень важный гость», — сказала она. Тут только Лёня обратил внимание, что бабушка со вчерашнего дня какая-то не такая. Хмурится больше обычного, но наводит порядок и за тесто взялась, пироги печь. «Что за гость?» «Отец твой приедет», — шепотом сообщила ему Олеся. Его неизменная нянька после гибели собственного ребенка еще теплее стала относиться к Лене, частенько заглядывала к Серафиме Ивановне и возилась с мальчиком. Леня тогда не понял, как ему реагировать. Отца он совсем не помнил. «Папа заберет тебя в Москву», — вдруг сказала Олеся. «Там знаешь, как здорово? Там Красная площадь и Кремль, и парк с каруселями есть». Леня растерянно теребил пуговицу на штанишках, не зная, радоваться ему или грустить. Папа, герой, фронтовик, весь увешанный орденами и медалями, совершивший войну кучу подвигов, победивший фашистов, жил у него в фантазиях уже давно. И было здорово, что папа приедет. Но Леня совсем не понимал, зачем уезжать в Москву. Для него это было всего лишь слово, без конкретных ассоциаций. Он не видел ни Кремля, ни Красной площади, а парк с каруселями у них в Сочи был. Бабушка однажды водила его кататься. «А море в Москве есть?» – спросил Леня. «Море? Моря нет», – улыбнулась Олеся. «Да зачем тебе море? Там Москва-река есть, еще лучше. В ней тоже купаются, только плавать надо уметь. А ты вот на море живешь, а плавать не умеешь». Это было правдой. Плавать Леня никак не мог научиться. И окончательно расстроился, решив, что не нужна ему никакая Москва. В море вот можно купаться, даже если ты плавать не умеешь. Плюхайся себе возле берега, и замечательно. Расстроенный, он ушел во двор возиться в песке, машину которого недавно привезли и высыпали вроде возле соседнего дома на радость всей окрестной малышне. Песок предназначался для каких-то строительных дел, но стройка все никак не начиналась, и дети с восторгом лепили куличики и возводили песчаные замки. А когда спустя несколько часов по бабушкиному окрику из окна Леня вернулся домой, за столом сидел незнакомый человек в военной форме. Как и в Лениных фантазиях, у него были ордена, хоть и гораздо меньше, чем Леня себе представлял. Но во всем остальном он разительно отличался от героя Лениных грез. Серые глаза смотрели пристально, словно просвечивали насквозь. Каждый предмет, каждое лицо. От него пахло табаком и пылью, и он совсем не улыбался. Увидев Леню, он не распахнул объятий, не сделал никакого движения, только ровным, спокойным голосом сказал: «Ну, здравствуй, младший волк. Иди, будем знакомиться». В то время Леня еще даже не знал, что он волк. Но к отцу нерешительно подошел, дал погладить себя по голове неловкой жесткой ладони, после чего также молча залез на свой стул рядом с бабушкой и потянулся к тарелкам. Бабушка к приезду гостя напекла пирогов, наварила картошки и достала из погреба банку огурцов собственного соления. Пропускать такое угощение было никак нельзя. «Правильно, сынок, война войной, обед по расписанию», — хмыкнул человек в форме. «Ну что, Серафима Ивановна, давай еще по одной». Бабушка кивнула и позволила налить себе в граненый стакан разведенного спирта. «Он совсем не говорит?» – спросил отец, отпустив стакан на стол и переводя дыхание. «Говорит, да так, что не остановишь. В госпитале целыми днями с ранеными болтал, развлекал их, пел. Он, когда поет, не заикается. И если не нервничает, нараспев говорит, тоже понять можно. Но чужих стесняется, боится, что начнут смеяться». «Ты меня боишься, сын?» Человек в форме наклонился к нему и требовательно посмотрел в глаза. «Разве я чужой? Ну, скажи что-нибудь. Чем ты на улице занимался?» От настойчивости отца Леня совсем засмущался, даже есть перехотелось. Над него явно ждали ответа. «В песке и играл». Бабушка тяжело вздохнула и перевела. «В песке он играл. Петренко летнюю кухню затеял строить, где-то машину песка достал, а цемента сейчас не найдешь. Так ребятня уже полмашины на куличике растаскала». Отец покачал головой. «Серафима Ивановна, его надо лечить. Это ж невозможно. Думаешь, я не понимаю? Только у кого? У нас здесь сплошь военврачи. Они могут вытащить пулю и пришить оторванную конечность, но заикание они лечить не умеют. Узнавала я уже, нет у нас нужного специалиста». «Так в Москве есть. Я заберу его, найду врача. У меня же, сама понимаешь, связи». Леня встревоженно смотрел на отца. Зачем ему куда-то ехать? Ему и тут хорошо, с бабушкой. Разговоры про докторов совсем его напугали. Он вяло ковырял вилкой картошку, постепенно превращая ее в пюре, и молчал. Бабушка заметила его манипуляции и вскипела. «Вот же еще беда с едой его! А ну, дай сюда!» Она решительно отобрала у него вилку, поддела остатки картошки и отточенным движением отправила ему в рот. «Наказание, Господне, не ребенок! Ну-ка, брысь из-за стола!» Леня мигом ретировался в свой угол, хорошо зная, когда можно ныть, а когда бабушка уже дошла до предела, и с ней лучше не спорить. «На море я его сегодня сводить обещала», — вдруг сказала она. «А в связи с твоим приездом поход отменился». «Зачем же отменять?» «И пойдем на море», — заявил отец. «Я тоже с удовольствием искупаюсь». «Да, Леня? На море пойдем?» Тотчас же Леня забыл про все обиды, радостно и шумно стал собираться на море. Прихватили с собой Олесю, явно строившую глазки заезжему фронтовику. Бабушка с ними не пошла, для нее поход на пляж был тяжким испытанием. По жаре с горы, назад в гору, там еще следишь, чтобы Леня не утонул или просто воды не наглотался. Понимая как врач, что морские купания – прекрасный способ оздоровить ребенка, она шла на этот подвиг, но раз уж выпала такая возможность, с удовольствием отправила внука с Виталием, о чем потом горько пожалела. Впервые она увидела старшего волка, в то время лейтенанта спецвойск НКВД, фронтовика, абсолютно растерянным. Он вошел в дом с воющим белугой и отчаянно вырывающимся Леней на руках. Мальчик трясся всем телом, захлебываясь в рыданиях и судорожно хватал воздух с хрипящим звуком, что явно говорило о давно продолжающейся истерике. У Серафимы Ивановны выпал таз с чистым бельем, которое она как раз несла во двор развешивать. Она кинулась к волку, выхватила Леню, инстинктивным материнским движением прижала к себе. «Тихо, тихо, мой хороший! Успокойся! Не надо, нельзя тебе плакать!» «Что случилось?» Рявкнула она на зятя тем самым голосом, которого до смерти боялись и ее пациенты, и ее коллеги. «Олеся сказала, что он плавать не умеет», — оправдывался волк. «Что это за дело? Парню почти 7, а он плавать не умеет. В Сочи живет. Ну, я и скинул его с буны». «Идиот!» Никто в здравом уме не посмел бы назвать Виталия Волка идиотом. Но Серафима Ивановна была абсолютно искренна в своей оценке. «Да всех детей так учат», — оправдывался волк. «А как еще? Захочет жить, выплывет». Я же рядом стоял, следил. Теперь Серафиму Ивановну трясло не хуже, чем Леню. Она прекрасно понимала последствия этого поступка. Да, ее учили плавать именно так. И дочку Катю она когда-то сама много лет назад сбросила с пирса. А потом она часто наблюдала похожие сцены на пляже, которые всегда начинались слезами, но заканчивались неизменно счастливо. Воплями «папа, еще!» и «смотри, я плаваю!». Но никогда ей в голову не приходило обойтись подобным образом с заикающимся тревожным Леней. Она напоила его домашним вином, которое сама настаивала из росшего во дворе винограда и дикой ежевики. Уложила рядом с собой, хотя он давно уже спал на отдельной кушетке. Укутала в одеяло, баюкала, бормотала что-то успокаивающее. Но даже ночью во сне он то и дело всхлипывал, вздрагивал, начинал барахтаться, и приходилось его прижимать к себе и снова укачивать. Следующие 3 дня Леня почти не разговаривал, и если что-то говорил, то понять его не могла уже и Серафима Ивановна. Но во всей этой жуткой истории был для Лени и один хороший момент. Его оставили в Сочи. Бабушка категорически отказалась отдавать внука этому солдафону, и отец, еще немного у них погостив, притихший и виноватый, уехал в Москву. Как ни странно, воды Леня бояться не начал. Весь ужас внезапного падения с буны в его сознании связался с отцом. Он по-прежнему с удовольствием ходил с бабушкой на пляж, а уже позже в школе научился плавать, во многом благодаря Борьке. Причем научился не в море, а в заводе Змейковского водопада. Потом еще и начал вслед за Борькой прыгать в заводь с каменных выступов. А вот отец отныне прочно ассоциировался с опасностью. Он приезжал каждое лето, гостил у них 10 дней. Пил с бабушкой разведенный спирт и долго с ней о чем-то беседовал. Каждый раз собирался забрать сына, но всегда находилась причина, почему нужно подождать еще год. То Леня был слишком маленький, потом он пошел в школу, а кто станет в Москве с ним делать уроки. Вскоре у Лени открылся музыкальный талант, и ему нужно было заниматься. Как-то все эти детские проблемы не вписывались в жизнь Виталия Волка, о многих обстоятельствах которой Леня тогда не догадывался, да и не думал. А бабушка была в них посвящена, и все разговоры на тему возвращения в Москву обычно жестко обрывала. Тем не менее, именно отец купил Лене собственное пианино. Совершенно спонтанно. Он, как всегда, сидел с бабушкой за столом, ужиная после проведенного с Леней дня. Они гуляли по Сочи, были в дендрарии, потом ели посыпанное орехами мороженое из алюминиевых вазочек и пили ситро в кафе на набережной. Вернувшись домой, Леня уселся за ноты. Летом, когда музыкальная школа закрывалась на каникулы, он маялся от невозможности заниматься. Конечно, оставалось пианино у Карлинских, но каждый день приходить к ним играть он не мог, да и Борька всегда придумывал для них кучу дел куда более интересных, чем просиживание штанов за инструментом. Этой весной Леня упросил Илью Степановича дать ему переписать сборник нот для 5 класса. И теперь сидел над нотами, разбирая очередную пьесу, на что и обратила бабушка внимание старшего волка. «Не от мира сего растет ребенок», – тихо заметила она. «Посмотри, он сам себе играет, без пианино. Пальцами перебирает в воздухе и что-то там слышит. Это же ненормально». «Ненормально, что у него нет инструмента», – завелся отец. «Говоришь, хвалит его в школе? В музыкальной-то? Чуть не молятся на него», – усмехнулась бабушка. «Зато из обычной одни тройки да двойки носит». «Да где мне взять его инструмент, Виталик? Дефицит, понимаешь? Не до рояля сейчас советскому государству». А на следующий день в их доме появилось пианино. Черное, как у Борьки. Но, конечно, не Бихштейн, а Красный Октябрь. С куда более скромным, но вполне приличным звуком. Пианино не было новым, на крышке виднелись потертости, а вторую педаль чья-то неумелая нога слегка погнула. Пианино заняло половину комнаты, так что стол, за которым обедали, пришлось вынести во двор. Но Леня был готов и обедать, и делать уроки хоть на полу. Главное, у него теперь собственный инструмент. В тот же вечер отец смог оценить музыкальный талант сына. Леня без остановки играл все, что знал. Не для того, чтобы похвастаться перед родителем, нет. Ему просто хотелось как можно скорее услышать, как будет звучать выученное на его собственном пианино. Борис приехал в отделение под утро и сразу навел шороха. С порога начал требовать, чтобы его пустили к волку. Заявил, что они ничего подписывать не будут, а если уважаемый Леонид Витальевич уже что-то подписал, то это не имеет никакой силы, потому что он в невменяемом состоянии. Это Карлинский, как врач, может подтвердить. Словом, Борис нес полную чушь, через слово грозил самыми крутыми адвокатами и невероятными связями в МВД, и на уши всех в отделении поднял. Следователь только рукой махнул и велел пропустить Карлинского к задержанному. Себе дороже спорить, вдруг у того правда связи в министерстве. Борис влетел в камеру, сразу метнулся к волку. «Леня, ты только не нервничай», – сходу заявил он. «Все будет хорошо. Сейчас найдем тебе самого лучшего адвоката. Я уже позвонил Мирону. Помнишь Мирона? Он самого дьявола оправдать может». «Не помню». Леонид Витальевич после бессонной ночи и в холодной камере ничего уже не соображал. «Какой Мирон?» «Как ты себя чувствуешь? Черт, какой ты бледный. Ну-ка дай руку. Пульс у тебя сколько? Нитроглицерин когда последний раз пил?» «Не пил. Отстань. Лиза умерла. Это не я, Борь». «Ежику понятно, что не ты», — фыркнул Карлинский, деловито роясь в своем портфеле. «Как ты там оказался-то? Ладно, не отвечай. Давай-ка пей стабилизирующее». «Фу, не трогай их кружку. Ты не знаешь, какие из нее туберкулезники пили. На вот минералку». У Борьки с собой было все. И таблетки, и минералка. Леонид Витальевич бы не удивился, если бы тот из портфеля еще и адвоката достал. «Может, Михалычу позвонить?» — рассуждал вслух Борис. «Помнишь Михалыча? Ну, ты еще у него пел на юбилее в бане». «Я не-не-не-не...» «Да ладно, рассказывай. Пел ты как миленький, весь свой нетленный репертуар исполнил. И на бис еще пару песен Кигеля выдал с подражанием мимики. Так что все уписались. Не помнишь? Неважно. В общем, я позвоню Михалычу, он же большая шишка в МВД, что-нибудь придумает. А нет, так кого другого найду. Хотя нет, лучше Мирон, он тебя сразу вытащит. Говорят, он самый серьезный адвокат по уголовке в Москве. Ты только успокойся, Лень. Ничего не подписывай и не рассказывай». «Я не-не-не...» Борис взялся за телефон. Он ни на секунду не верил, что Ленька мог убить человека. Конечно, это недоразумение, роковое стечение обстоятельств. Еще больше его пугало, что волк опять начал заикаться, да еще и так сильно. Вот это могло стать действительно концом и его карьеры, и его жизни. Слишком многое было завязано на способности Леонида Витальевича внятно произносить слова и выдавать соловьиные трели, от которых млели все существа женского пола любого возраста и в любом городе. В детстве я никак не мог понять, почему Леньку не вылечат. Мне казалось таким простым и естественным. Если человек болеет, его лечат, и он выздоравливает. Стоило мне чихнуть, как мама тут же притаскивала домой доктора или, наоборот, тащила меня в поликлинику. А в классе у нас был один хромой пацан. Он как-то неудачно из окна выпрыгнул со второго этажа. Его мать наказала, гулять не выпускала. Ну, вот он и решил сбежать. Сбежал. В итоге кость неправильно срослась, одна нога стала немного короче другой, и он хромал. Такого постоянно то в одном санатории лечили, то в другом. А в старших классах вообще уехал в Курган к какому-то чудо-доктору, который умел ноги удлинять. И мы всем классом его туда собирали, и деньгами скидывались, и провожать на вокзал ходили, а потом письма ему писали. А Ленька существовал словно сам по себе, зацикленный на музыке, нотах и пьесах, которые он постоянно зубрил. Казалось, Серафиму Ивановну совершенно не беспокоит, что Леня не говорит, а поет. Да и Леню не беспокоило. Он смирился, привык, научился пропевать фразы, когда ему было надо, а в остальных случаях просто молчал. Уже позже я узнал, что Серафима Ивановна несколько раз показывала Леню каким-то заезжим профессорам, а дома поила успокаивающими и жутко горькими травяными отварами, только ничего не помогало. Профессора советовали читать вслух и делать дыхательную гимнастику, но все их рекомендации были как мертвому припарке. Ничего эффективнее совета раненого солдата, который научил Леньку пропевать слова, никто не придумал. Это мне потом сам Ленька рассказал, будучи взрослым, кажется, по пьяной лавочке. А в детстве он тщательно скрывал такие подробности и даже никогда не говорил, с чего вдруг начал заикаться. Я вообще считал дурень, что он таким родился. Мы крепко сдружились в классе в пятом. Моя прежняя компания начала потихоньку разваливаться. Уехал в Москву вместе с родителями Колька, Игоря перевели в другую школу после того, как в нашей его пригрозили оставить на второй год. А Вано вдруг решил, что курить за гаражами ему больше не интересно, потому что он собирается в комсомол. Мы его, конечно, побили страшно, но он еще сильнее в комсомол захотел. Словом, как-то так получилось, что ближайшим товарищем мне стал Ленька. Он пересел ко мне за парту, как раз на место уехавшего Кольки, и у нас образовалась потрясающая смычка. Я всегда любил историю, географию, литературу, а вот в точных науках не понимал ни черта. А Ленька, наоборот, ему легко давались математика и физика. Правда, он никогда не готовился, не делал домашние задания, но в классе мог слету вникнуть в тему и решить все примеры и своего, и моего варианта. К тому же он хорошо рисовал, в отличие от меня, не способного даже прямую линию провести. И здорово помогал мне с черчением в старших классах. Я же писал за двоих сочинений и контрольные по устным предметам. «На двоих вы пятерку заслужили», – подшучивали иногда учителя. «Делите, как хотите». В целом к нам относились с симпатией. Я, не скрою, всегда был парнем обаятельным, душой компании, а Леньку жалели. Учителям он представлялся таким несчастным, забитым мальчиком, почти что сиротой, вечно закопанным в нотах. Но впечатление было обманчивым. Музыка музыкой, а пошкодить Ленька тоже был не дурак. Очень нам с ним нравилось в кино ходить, особенно вместо уроков. В Сочи тогда работал кинотеатр «Смена», на входе в который стояла очень суровая билетерша тетя Маруся. Не знаю, почему-то ее звали именно Маруся, а не Маша или Марией. Тетя Маруся носила толстенные очки с двойными стеклами и старомодное платье с кружевным воротником и длинными рукавами, которое не меняло, кажется, даже летом. Прошмыгнуть мимо нее без билета было невозможно, а денег нам всегда не хватало. Мне выдавали карманные, но если на них взять два билета в кино, то уже не оставалось на мороженое и газировку. А кино без мороженого и газировки – не кино. И мы нашли замечательный способ для заработка. Толклись у поцелуевского гастронома в ожидании, что выкинут какой-нибудь дефицит – масло, колбасу или сахар. И когда дефицит выкидывали, мы договаривались с какой-нибудь бабулечкой в очереди, что купим лишнюю палку колбасы или пачку масла. Дефицит выдавали нормированно, например, не больше килограмма в одни руки. А потом бабулечка у нас товар заберет. За труды мы получали рубль сверху, и тогда уж пировали. Как нас не поймали, сам удивляюсь, ведь спекулянство чистой воды. Но в Сочи всегда проще смотрели на коммунистические законы, а уж на детей и подавно никто не обращал внимания. А потом мы нашли способ бесплатно разживаться газировкой. Случайно проходя мимо, увидели, как дядька рабочий меняет замок на дверце аппарата. Через эту дверцу аппарат заправляли сиропом и вынимали выручку. Дядька ушел, врезав новый замок, а на дверце осталась небольшая дырка от старого. Вот так через нее кто-нибудь магнитом деньги и вытащит, заметил Ленька. Я задумчиво на него посмотрел. Мысль самим заняться грабежом автомата нам как-то не пришла. Зато появилась идея получше. «Погоди-ка, у тебя фонарик с собой?» У Леньки был шикарный карманный фонарик, подарок отца, который он посюду таскал. «С собой». Я взял у него фонарик, порылся в портфеле, достал карандаш и, подсвечивая в дырку фонариком, стал шерудить карандашом в недрах аппарата. Наконец мне удалось нащупать небольшой рычажок, который поддался. «Подставляй стакан». Ленька не сразу сообразил, в чем дело, но стакан подставил. В него полился ярко-красный малиновый сироп. «Работает!» «Теперь убирай стакан, а то вода польется». Ленька убрал стакан. «Я еще раз нажал на рычажок. Теперь подставляй». Так мы нацедили целый стакан чистого сиропа, приторно-сладкого, но тогда нам казавшегося невероятно вкусным. Изобретенным способом мы потом очень долго пользовались, пока автомат не заменили. Чаще всего мы сбегали на море. Купаться начинали с апреля, и если простужались, то всячески отрицали дома причастность к ранним купаниям. Зато уже в июне считалось особым шиком в компании приезжих с пренебрежением сказать «Море? Ой, да надоело это море!» Как мы только не старались разнообразить пляжный отдых, какие только игры не изобретали. Прыгали с бун, с разбега, солдатиком или бомбочкой, поднимая столбы брызг. Буны зарастали склизким мхом, так что даже ходить по ним с непривычки было сложно, не то что бегать, но мы как-то умудрялись. Плавали на перегонки, кувыркались в воде, ходили по дну на руках, болтая ногами в воздухе, ныряли за рапанами и мидиями, а потом жарили их на костре, и, казалось, не существовало на свете ничего вкуснее. Ленька однажды здорово рассек ногу острой ракушкой, но бабушке его мы ничего не сказали, иначе она бы сразу поняла, чем мы занимаемся вместо школы. Ленька сам обрабатывал рану спиртом из запасов Серафимы Ивановны и старался при ней не хромать. В общем, он превращался в нормального своего парня, только что заикался. Курили, конечно. Тогда после войны почти все мальчишки курили. Собирали бычки, раздербанивали их, вытряхивали остатки табака, сушили, заворачивали в папиросную бумагу и курили. На углу улицы Горького был удивительный табачный магазинчик, стены и мебель которого неизвестный мастер расписал под хохлому. Нам, мальчишкам, сигареты не продавали, да у нас и денег на них лишних не водилось. Но если долго вертеться у входа, можно дождаться какого-нибудь сердобольного дядечку, который откликнется на слезливую просьбу угостить папироской. С другой стороны, можно было от такого же дядечки и по шее получить, но это уж как повезет. А в аптеке напротив продавались мятные таблетки, от кашля, кажется. Стоили какие-то копейки, и мы их скупали и жрали, как конфеты. В аптеке стояли огромные черные диваны, обитые кожей, и Ленька, от которого все равно толку не было в общении с продавцами, всегда садился на один из диванов, как король, и ждал, пока я отстою очередь и куплю мятные таблетки. Зато именно он добывал алкоголь. Говорю же, странное мы были поколение. Вроде еще пацаны пацанами самолетики мастерили, крышки от лимонадных бутылок на рельсы перед проходящим поездом подкладывали, чтобы раскатал их в монетки для коллекции. И одновременно с этим интересны нам были взрослые удовольствия. Вино в Сочи делали чуть ли не в каждом доме, у всех во дворах виноградники. И налить ребенку стакан вина считалось абсолютно нормальным. Но вино, к тому же отмеренное родителями, нас скоро перестало удовлетворять. Серафима Ивановна к алкоголю относилась сдержанно. Сама она могла выпить рюмку только в компании, по большим праздникам или по случаю гостей. Но спирт в кухонном шкафчике у нее не переводился. Его бабушка Сима считала лучшим лекарством от половины существующих болезней. И Ленька время от времени отливал из пол-литровой бутылочки. Мы разводили спирт водой, и, как взрослые, пили, закусывая черным хлебом из булочной. И уворованным с чего-нибудь огорода помидором или огурцом. Потом нужно было обязательно добыть мятных таблеток и успеть незаметно почистить зубы, чтобы родители не почувствовали запах. Я пару раз так попадался, и мать нещадно охаживала меня ревнем. Но Леньке всегда везло. Возможно, потому, что все наши попойки мы всегда подгадывали под дежурство бабушки Симы. А с дежурства она приходила еле живая, не обращала ни на кого внимания, ложилась спать, и раньше следующего утра к ней подходить не стоило. Выпив, Ленька расслаблялся, даже заикаться начинал как будто меньше. Становился веселым, раскрепощенным, улыбчивым. Таким, каким, наверное, мог бы быть, не пролети тогда над ним тот чертов Юнкерс. И таким, каким он стал потом, когда публика узнала певца Леонида Волка. Но особенно алкоголем мы не увлекались, покушения на запасы бабушки Симы осуществлялись исключительно по поводам, как радостным, так и печальным. Хорошо помню, как мы надрались, когда вся эта история с Катькой приключилась. О Катьке я слышала от него чаще, чем хотелось бы. Судя по его рассказам, других детей в музыкальной школе словно и не существовало. Зато Катька была первой во всем. И в сольфеджио. Боря, у нее идеальный слух. Как будто у него самого не идеальный. Тоже мне повод для восхищения. И в хоре она лучше всех пела. Голосок словно колокольчик. Хотя запевал и поставили Леню, а не колокольчик. И даже инструментом, не ведая мне, Катька владела в совершенстве. К счастью, играла Катька на скрипке, а то мой друг бы еще решил, что и пианист он средненький по сравнению с великой Екатериной, светочем сочинской музыкалки. Через некоторое время мне так надоели его рассказы, что я решил взглянуть на предмет воздыхания Лени своими глазами. Пришел во двор музыкальной школы к часу, когда заканчивались занятия. Сел на лавочку, достал перочинный ножик, стругаю палочку, вроде как делом человек занят, а сам жду. От Лени я уже знал, что он регулярно провожает Катю до дома, таская за нее футляр со скрипкой. И вот они появились, и я чуть ножик не выронил. Светоч, блин! Прекрасная муза моего вдохновленного пианиста. Она была раза в три шире Леньки и выше на полголовы. Косая сажень в плечах, из тех самых, которые в горящую избу войдут. Это не Ленька ее скрипку должен был носить. Это она могла с легкостью допинать Леньки на пианино до школы и обратно. Но хуже всего было другое. Она ни малейшего внимания не обращала на тщедушного кавалера, семенившего за ней по пятам со скрипкой. Не стесняясь его присутствия, она оживленно болтала с Арменом, парнем из 16-го дома. Я его знал, пересекались иногда. Но если я хоть что-нибудь понимал в девчонках, интерес к Армену у нее был вполне определенный. С лавочки я тогда быстренько снялся, пока меня не заметили, и Леньке ничего говорить не стал. Он снова и снова рассказывал, как Катя гениально сыграла очередной этюд, а я каждый раз мрачнел и старался перевести разговор на другую тему. Например, пытался объяснить, что вокруг полно симпатичных девчонок. Вот Маринка недавно на нашу улицу переехала, рыженькая красавица. Или Дашка из пятого дома. Да полно же вариантов. Отдыхающих каждое лето сколько приезжает. И к местным парням они более чем лояльны. Но Леньку не интересовали девчонки вообще. Он их чурался, как чурался посторонних людей, не осведомленных об особенностях его речи. Ему почему-то нужна была именно эта толстозадая дура. И когда все наконец разрешилось, Ленька пришел ко мне совершенно убитый. Морально, хотя из разбитого носа у него капала кровь, а на руках были сбиты костяшки. Первым делом я начал интересоваться, кому идти чистить морду. Драться мой друг умел, а руки пианиста – оружие страшное, скажу я вам. Но его требовалось довести до кондиции, чтобы он начал их распускать. Чаще всего Леня избегал конфликта. Судя же по разбитому носу, в тот раз столкновение избежать не удалось, и явно требовался реванш. Но Леня покачал головой и, гундося, заикаясь на каждом слове, сообщил. «Она не хочет со мной встречаться». Я не знал, смеяться мне или плакать. У меня к тому времени уже куча девчонок была. Я активно набирался мужского опыта, особенно летом, за счет отдыхающих. Причем, как правило, девушки оказывались старше меня, но никому сей факт не мешал. А Ленька, стало быть, наконец-то решил перейти от созерцания прекрасной Кэт к конфетно-букетному периоду. И получил отворот-поворот. Но смеяться мне быстро перехотелось. Слишком уж несчастным был вид у моего друга. К тому же он заявил, что бросит музыкалку. А смысл бы, Борь? Да действительно, какой уж тут смысл, если учесть, что он заканчивал 7-й, последний класс музыкальной школы, и все преподаватели в один голос твердили, что ему нужно учиться дальше. Я играю лучше всех, я запевала, а ей нужен этот барабанщик. Вот тут я понял, что надо действовать решительно. У тебя бабушка сегодня дома? На дежурстве. Отлично, тогда дуй домой за спиртом, встречаемся на нашем старом месте. Старым местом называлась бамбуковая роща, вверх по горе от школы. Бамбуковые заросли образовывали нечто вроде укрытия. Случайно обнаружив рощу в детстве, мы часто в ней играли в войну, а став постарше, использовали для запрещенных удовольствий. В тот день напились мы с горя отменно, причем Леньку сначала не брало, он снова и снова рассказывал мне о коварстве возлюбленной. А потом разом опьянел, да так, что пришлось волочь его на море, хотя уже был октябрь, и макать в воду, чтобы хоть как-то привести в чувство. Как порой в жизни все меняется. Тогда я, умудренный опытом, хоть и жалел менее удачливого друга, но и чувствовал некое превосходство. А потом худощавый и замкнутый Ленька превратился в красавца-волка, и теперь женщины чуть не сами прыгали к нему в койку. А мне, толстяку Карлинскому, вечно доставались... Эх, ладно, не будем о грустном. Так как в музыкальную школу Леня попал в середине учебного года, ему пришлось догонять остальных. Со специальностью проблем не возникло. С Ильей Степановичем они за несколько месяцев освоили программу первого класса и взялись за второй. А вот сольфеджио и музыкальную литературу нужно было как-то подтягивать. Попросить преподавателя, суровую Нину Константиновну, которая вела оба предмета об индивидуальных занятиях, стеснительный Леня даже не догадался. А Нина Константиновна, еще и не подозревавшая, какой талант попал в ее распоряжение, педагогической чуткости не проявила. Это потом она чуть не молилась на маленького волка вслед за Ильей Степановичем, а поначалу Лене приходилось туго. Одноклассников он чурался, стараясь лишний раз не открывать рот, чтобы не спровоцировать насмешки. Приходилось самому разбираться в ладах, четвертях и тактах, потоке новых слов и понятий, причудливых закорючках на нотном стане. И тогда на новенького мальчика обратила внимание Катя. Она появилась возле его парты, которую он ни с кем не делил, словно добрый ангел. Сначала Леня увидел кончик толстой косы с белой ленточкой на конце, которая упала ему на тетрадку. И только потом, подняв голову, встретился с карими глазами и пухлыми щеками, слегка розоватыми от смелости их обладательницы. «Тебе помочь? Тебя ведь Леня зовут?» «Да-да-да». Он суетливо подвинулся, уронив сразу и тетрадку, и перо, и чуть было не перевернув чернильницу. Для Лени вообще потрясением был тот факт, что в музыкальной школе девочки учатся вместе с мальчиками, в отличие от школы общеобразовательной, точнее, мужской гимназии, которую он посещал. Оказалось, что Катя отличница и всегда берет шефство над отстающими. Она сообщила это Лене в первую же минуту общения. Ирьяна взялась подтягивать новичка. Они занимались на переменах и после уроков. Потом Леня неизменно провожал ее домой, таская заодно футляр со скрипкой. Подтянулся он быстро, если говорить честно, ему хватило 2-3 занятий. Но очень не хотелось признаваться в этом Кате, и он еще 2 недели обращался к ней то с одним, то с другим вопросом. Потом уже стало ясно, что волк – новый отличник. Нина Константиновна начала его хвалить и ставить в пример. Если от класса требовалось хором называть сыгранные преподавателем ноты, один ряд оборачивался на Катю, а второй – на Леню. Музыкальные диктанты списывали у них же. Леня по-прежнему таскал Катину скрипку и отчаянно ревновал Кармену. дураку Армену, играющему на дурацких барабанах. Что там играть-то? Стучись себе и стучи тоже мне инструмент. К тому же плохо играющему. Но Армен сидел с Катей за одной партой и сидел там еще до появления в классе Волга. Это, по мнению Лени, было единственным препятствием их дружбе. Вот если бы не Армен, Леня бы пересел к Кате. Катя к нему на Камчатку пересесть не могла, потому что плохо видела и носила очки. Из-за отдаленности парт, опять же, по мнению Лени, их общение было редким и мимолетным. «Волк, ты домашку делал? Дай списать». «Волк, у тебя гармония получилась? Дай посмотреть». «Волк, закинешь скрипку домой? Я хочу с девчонками в смену пойти, лень крюк делать». И Леня давал списать, делал второй вариант гармонии, тащил скрипку Кате домой, где, стесняясь, отдавал ее Катиной бабушке, пока обладательница инструмента развлекалась в кино. И упорно не замечал, что в кино она пошла не с подружками, а с Арменом. Словом, детские страсти начались в первом классе музыкалки и продолжались до седьмого, пока и не произошло роковое объяснение. Школа дружно готовилась к праздничному концерту ко дню Великой Октябрьской революции. На Лене, как на самом одаренном выпускнике, держалась чуть ли не половина программы. Он аккомпанировал хору, играл фугу Баха из хорошо темперированного клавира и еще два этюда по мелочи. Репетиции шли ежедневно, занимая все свободное время. Но Леня данному обстоятельству только радовался, так как Катя тоже репетировала. В концерте она исполняла отрывок из испанской симфонии «Лало», причем сильно фальшивила в финале. Но ее преподавательница фальши почему-то не замечала, и Леня мучился разрываемой противоречием – любовью к чистому звуку и любовью к Катьке, сей звук из скрипки извлекающей. Когда во время генерального прогона она снова смазала концовку, он не выдержал и после репетиции подошел к ней. «Послушай, у тебя вот тут не точно». Леня заглянул в ноты, которые Катька держала в руках. «Видишь, тут соль ди диез, а ты играешь». «Да ты что, в скрипачи заделался?» — вскинулась Катька, краснея то ли от возмущения, то ли от верности Ленькиного замечания. «Я ж тебя не учу на пианино бряцать». «Да, нет, я просто слышу», — опешил Леня, не ожидавший такого отпора. «Ты достал уже, зануда!» — слышит он. «Тоже мне великий музыкант Большого Сочи. Только с тобой все носятся. Волк то, волк сё. Сиди вон за своим пианино и не лезь, куда тебя не просят». Катя прекрасно знала, что у нее неверная концовка, но правильный пассаж у нее не получался технически, и она играла, как выходит, надеясь, что никто не заметит вольной трактовки. Преподавательница, древняя старушка, ветеран школы, чуть ли не с дореволюционных времен учившая детей музыке, была уже глуховата и подслеповата, дорабатывала последний год и не требовала слишком многого от учеников. Леня хотел что-то сказать в свое оправдание, но тут очень не кстати в зале появился Армен. К тому времени его уже давно успели отчислить из музыкалки за неуспеваемость, и теперь он приходил просто так, в гости, к немалому раздражению Лени. «Какие-то проблемы, Кэт?» – небрежно поинтересовался он, подходя поближе. «Никаких», – фыркнула девушка. «Ты уверена?» Армен фривольно положил руку на талию Кати, с интересом разглядывая Леню, будто впервые увидел. «Руки убери», – прошипел возмущенный до глубины души наглым собственническим жестом Леня. «Немедленно». «А то что?» усмехнулся Армен. «Слушай, задохлик, шел бы ты отсюда, а? Я давно жду повода тебе морду набить. Что ты все возле Катьки ошиваешься?» «Я ошиваюсь? Это ты ошиваешься. Руки убери». Кто кого первым толкнул, никто бы не разобрался. Взвизгнула Катька, заревел Армен, на шум подбежали ребята, уже расходившиеся после репетиции. Они даже не сразу поняли, кто сцепился, а растащив, обалдели. «Леня, Тихоня, Волк против бугая Армена?» Причем потери значились с обеих сторон. У Леньки шла кровь из носа, были разбиты костяшки пальцев, а у Армена заплывал глаз. «Я тебя закопаю, слышишь, заика?» – бушевал Армен, вырываясь из рук ребят. Леня молча шмыгал носом, из которого тоже капала кровь, и тяжело дышал. «Тихо, тихо!» – вмешался Женька Курочкин, дерьмовый флейтист, но видный комсомолец. «Никто никого закапывать не будет. Совсем с ума посходили. Леня, не ожидал от тебя. Ты же пианист, посмотри на свои руки». Но Леня смотрел только на Катьку, которая уже отдала Армену свой платок и в упор не замечала его ранений. «Чего вы не поделили, ну? Леня, Армен, ты что вообще тут делаешь?» «Он за мной пришел», — подала голос Катька. «А заика на него он набросился». Ребята засмеялись, слишком уж неправдоподобно звучало ее, в общем-то, недалекое от истины объяснение. «Ладно, все, расходитесь», — махнул рукой Курочкин. «Выясняйте отношения за пределами школы, пожалуйста. Леня, береги руки, через 2 дня концерт». «Да пошли вы со своим концертом!» – прошипел Леня, вырываясь из объятий все еще державшего его пацана, и вылетел из репетиционного зала. «И не ходи за мной, заика!» – уже в спину ему крикнула Катька. «Надоел хуже Горькой Редьки!» Потом была легендарная попойка с Борей в бамбуковых зарослях с последующим купанием в ледяном море и блаженным забытьем на старом топчине у печки. Ленька проспал школу и валялся до обеда, пока со смены не пришла Серафима Ивановна. «Ты чего дома?» – с порога поинтересовалась она, окидывая внука цепким взглядом. «У нас сегодня 4 урока только», – не моргнув глазом, соврал Леня. «А с руками что?» Бабушка полоскалась в умывальнике и переодевалась в домашнее, не прекращая допрос. «Да-то так, упал неудачно». «Удачнее надо падать», – припечатала Серафима Ивановна с неким одобрением в голосе. «А к носу надо было лед приложить или просто холодную тряпку. Так синяк будет неделю сходить». Ленька проспал школу и валялся до обеда, пока со смены не пришла Серафима Ивановна. «Ты чего дома?» – с порога поинтересовалась она, окидывая внуков цепким взглядом. «У нас сегодня 4 урока только», – не моргнув глазом, соврал Леня. «А с руками что?» Бабушка полоскалась в умывальнике и переодевалась в домашнее, не прекращая допрос. «Да так, упал неудачно». «Удачнее надо падать», – припечатала Серафима Ивановна с некоторым одобрением в голосе. «А к носу надо было лед приложить или просто холодную тряпку. Так синяк будет неделю сходить». Ленька про себя чертыхнулся. Торопясь к приходу бабушки привести в порядок кровать и распотрошить портфель, создав видимость посещения школы, он совсем забыл посмотреться в зеркало. Он надеялся, что бабушка сразу ляжет спать после дежурства, но та взялась за тесто. «Капуста пропадает, пирожки хочу сделать», — пояснила она. «Если нечем заняться, иди вон капусту шинкуй». Леня принялся за капусту. Помогать по хозяйству ему нравилось, особенно когда дело касалось готовки. Он с удовольствием мог и картошки начистить, и даже нажарить, если бабушка уходила на сутки. Леня увлеченно шинковал капусту большим остро заточенным тесаком, концентрируясь только на том, чтобы не попасть по пальцу. Вот, отличное занятие. И главное, можно молчать. Почему бы ему не стать поваром? К черту музыку! «А, кстати, тебе разве на репетицию не надо?» Вдруг спохватилась бабушка, накрывая таз с тестом чистым полотенцем. «Не надо», – буркнул Леня. «У вас же вроде концерт на днях. Без меня обойдутся». «Так». Бабушка решительно отставила таз, вытерла руки о передник и села напротив Лени. «Рассказывай». Но ничего рассказывать он не хотел. Уж тем более не собирался посвящать бабушку в перипетии их отношений с Катькой. Если они вообще были, эти отношения. Сейчас ему казалось, что он все выдумал. И дружбу, и ее внимание. «Как она там сказала? Зануда, задохлик и заика?» Однако бабушка ждала ответа. «Я брошу музыкалку». «Причина?» «Не хочу больше. Надоело». Бабушка задумчиво на него посмотрела, дотянулась до папирос, лежавших на краю стола, закурила. Она курила со времен войны, принципиально беломор, ничуть не стесняясь ребенка. «Понимаешь, в чем дело, Леня?» – спокойно проговорила она. «Ты ведь не просто способный к музыке. У тебя талант, и поэтому бросить ты не можешь». «Могу. Очень-то даже запросто». «Не можешь». Видела я твоего Илью Степановича на той неделе. На улице встретились. И он давай мне рассказывать, какой дар тебе дан свыше. Так вот, дурак твой Илья Степанович. Сам дурак и тебе свою дурь передает. Талант – это никакой не дар, Леня. Талант – это кредит, который человек, его получивший, потом всю жизнь отдает. С процентами. Тебе вот нравится готовить, да? Леня кивнул. Но ты можешь этого не делать. Если я тебя не попрошу, ты не будешь готовить, вовсе забудешь про кулинарию. А не играть ты не сможешь, потому что к музыке у тебя талант, а не способность. Не ходи в школу, если не хочешь. Но тогда и к инструменту не подходи. И пианино давай продадим. Потому что если ты не доучишься, то это не игра, а халтура получается. Представь, что я бы не доучилась в мединституте и пошла бы людей оперировать. Допустил бы кто такое? Нет. Так что не хочешь, не учись. Но чтобы за пианино я тебя тогда не видела. Леня только плечами пожал. У него не было ни малейшего желания садиться за инструмент. Он вообще видеть не хотел ни пианино, ни ноты, ни двери музыкальной школы. К тому же и разбитые руки соднили. Вечер того же дня ему запомнился особенно хорошо. В доме пахло капустными пирожками. Бабушка уже спала в своем закутке, а Ленька слонялся по комнате, не зная, чем себя занять. На улице шел дождь, типичный сочинский осенний дождь, от которого невозможно укрыться под зонтиком, и даже резиновые сапоги до колен не помогут. Можно только пересидеть его дома, желательно привалившись к печке. Вроде бы и не холодно, но промозгло, сырость пробирает до костей. И если дождь идет не первый день, а неделю, хочется удавиться от тоски. Леня скрыл два пирожка, хотя был сыт. Попробовал читать, но даже любимые мушкетеры не полезли. Включил телевизор, но в дождь и без того слабый сигнал телеантенны постоянно пропадал, и кроме помех он ничего не увидел. В конце концов он все-таки сел за пианино. Крышку открывать не стал. Достал чистую тетрадку и от скуки начал по памяти расписывать партитуру популярной песенки Бесом и Мучо, которую недавно они слушали у Борьки дома на патефоне. Борька с недавних пор свел какое-то секретное знакомство, благодаря которому ему удавалось находить совершенно уникальные заморские пластинки. Пластинки попадали к Борьке на время, с возвратом, поэтому он слезно просил Леньку разложить классную мелодию на ноты. Леньке, замотанному концертом, был как-то недосуг, а теперь вот появилось время. Хорошо было бы, конечно, снимать по слуху, но не бежать же сейчас под дождем и на ночь глядя к Борьке. Да и отдал он уже, наверное, пластинку. В одном месте Ленька засомневался. Открыл крышку пианино, начал подбирать. Бабушку он разбудить не боялся. Если та заснула, можно было не то что на пианино, на трех тромбонах играть она не проснется. «Ты что такое играешь?» Ленька вздрогнул, обернулся. Олеся по-соседски приходила к ним, не стучась, и двери они никогда и не запирали. «Да вот, Борька просил песенку подобрать». Он сыграл с самого начала, подпевая себе. Из слов он знал только рефрен «Бесаме, бесаме мучо», поэтому остальное заменил на «ля-ля-ля». Но Олеся пришла в восторг. «Здорово, Леня! Это же здорово! А ты можешь послезавтра в клубе на танцах ее сыграть? Все в шоке будут». Пока что в шоке был Леня. Он знал, что Олеся бегает в клуб на танцы в надежде встретить, как она говорила, женское счастье. Что под ним подразумевалось, Леня не понимал, но в клуб пару раз просился. Олеся всегда отказывалась брать его с собой, с формулировкой «нос еще не дорос». «И теперь, пожалуйста». «А ты еще что-нибудь такое знаешь?» – не отставала Олеся. «Живенькое, модное». Леня пожал плечами. «Завтра схожу к Борьке, поищем еще». В музыкалку он все-таки вернулся. И концерт к 7 ноября отыграл, упорно делая вид, что не замечает Катьки. И закончил последний класс, хотя и без былого энтузиазма. Куда больше теперь его увлекала современная музыка, которую он неожиданно с помощью Бори для себя открыл. Успех на танцах в клубе у него был грандиозный. Он 10 раз сыграл Бесаме Мучо и 20 раз в Истамбуле-Константинополе ритмичную зажигательную песенку в стиле рок-н-ролл, под которую бешено скакали взрослые парни и девушки, осыпая смущающегося хмурого пианиста бесконечными комплиментами. Бабушка за всеми этими событиями наблюдала молча, но когда он принес ей диплом об окончании музыкалки с бесконечными пятерками и аттестат зрелости с бесконечными тройками, поинтересовалась. «И что ты намереваешься делать дальше?» Леня пожал плечами. Он уже присмотрел себе занятия. В одном из прибрежных кафе требовался топер, и его брали с огромным удовольствием. Но стоит ли говорить об этом бабушке, он пока не решил. А через несколько дней приехал отец. «Иногда мне кажется, что история с Катькой во многом определила его отношения с женщинами. Нет, я не психолог, упаси бог, и психологию сдал в институте с 3-го раза, ибо терпеть не могу абстрактные науки. И я не верю, что всякие там детские травмы оставляют шрамы на всю жизнь. Но факт остается фактом. После крушения его первой искренней любви Ленька плюнул на все амурные дела и с головой ушел в музыку. В следующий раз я услышала от него о женщине уже в Москве. Он был по уши влюблен в Оксанку сумасшедшую». Впрочем, в те времена ее звали просто Оксанкой, без эпитетов. И то, что произошло между ними потом, кстати, тоже свой след в его душе оставило. Да, пожалуй, вот этим двум барышням можно сказать спасибо за появление настоящего волка. И вину за некоторые сломанные судьбы можно смело разделить между волком и ими. Не все же ему одному расхлебывать. Но вернемся к музыке. Если уж везде искать виноватых, то тут карающий меч пусть падет на меня. Я отнял у страны великого пианиста. Мне стыдно, но я не нарочно. А началось все с пластинок. Проигрыватель купила мама специально для дедушки, который под старость стал совсем плохо видеть и почти не выходил из дома. Радио ему быстро надоедало, подозревая, что его сильно раздражали бодрые вести с полей, которыми постоянно разбавлялся эфир. Телевизор у нас тоже имелся, но с таким крошечным экраном, что дед ничего бы в нем не разглядел. И вот появился проигрыватель. Небольшой коричневый чемоданчик с удобной ручкой, за которой его можно было переносить, и толстенным блинчиком вертушки, на которую устанавливалась пластинка. Пластинки мама тоже купила. 2. Одна называлась «Ельничек да березничек». Сей шедевр исполнял сибирский народный хор под аккомпанемент ансамбля баянистов. А вторая – «Уральская рябинушка» в исполнении уже уральского русского народного хора. Подозреваю, что шедевры музыкального искусства маме вручили в нагрузку к проигрывателю. Во всяком случае, дед, ознакомившись с ее приобретениями, со свойственной ему прямолинейностью обозначил место, куда маме следует отправить проигрыватель, и демонстративно ушел слушать радио. А чемоданчик достался мне. Конечно, я тоже не был поклонником хорового пения про ельничек. Но я-то знал, что на торговой улице болтаются загадочного вида пацаны, у которых можно приобрести ребра, самопальные пластинки с настоящей музыкой, сделанные из рентгеновских снимков. О ребрах только и разговоров было на переменах. Вид они имели жуткий. На черном круге отчетливо проступали чьи-нибудь сломанные пальцы или тазобедренные суставы. Но кого бы это смущало? Счастливые обладатели проигрывателей ими обменивались, а потом делились впечатлениями. Особенно ценились почему-то итальянские певцы. И не особо понимая зачем, просто из стремления быть не хуже одноклассников, я схватил за химок Леньку, и мы помчались на торговую. С деньгами мы, как всегда, испытывали трудности. Что хотели купить, не знали. Но отлично помню наше состояние радостного возбуждения. Загадочного парня мы быстро отыскали. Он стоял в явно большом ему пиджаке, привалившись спиной к платану. Курил и лениво посматривал на гуляющих по торговой людей, ища клиента. На нас Сопляков и внимания не обратил, но я решительно подошел к нему. «Нам бы пластиночку!» – заговорщическим шепотом проговорил я. «Лучше итальянцев!» «Сколько?» – не меняя позы и даже не вынимая папиросы изо рта, поинтересовался парень. «Ну, одну, наверное», – растерялся я. «Денег у тебя сколько?» – вздохнул продавец. «А, денег!» Я поспешно выгреб из кармана все, что имелось у нас с Ленькой на двоих. «Вот!» Парень окинул меня презрительным взглядом. «С этим иди в промтовары. Купи себе пластинку с детской сказочкой». «А сколько надо-то?» Уже не помню сейчас, какую сумму он назвал, но раз в пять большую, чем та, что у нас имелась. Пришлось уйти ни с чем. Мы с Ленькой уныло плелись по набережной, размышляя, что теперь делать. «Нужны тебе эти ребра!» Ленька досадливо пнул попавшийся под ноги камешек. «Ну, попроси у кого-нибудь из ребят послушать». «Не дадут просто так. Все только меняются», — возразил я. «Свою надо». «Ну, пошли-то тогда в промтовары. Посмотрим, что там продают». И мы пошли, ни на что не надеясь. Пластинки в промтоварах были нам по карману, вот только лежали на прилавке все те же хоры отдаленных уголков необъятной родины, несколько детских сказок и сборник Утесова. На него-то Ленька и обратил внимание. «Вот, смотри, написана итальянская песенка», — обрадовался он. «Что бы ты понимал? Это же наш певец Утесов, ну, который про Черное море поет». Песня «У Черного моря» в Сочи была очень популярна. Летом ее исполняли по 10 раз за вечер, чуть ли не в каждом ресторане. «И что? Хороший певец!» – пожал плечами Ленька. «Мы возьмем ее». По дороге домой я пытался ему втолковать, что итальянская песенка Утесова и песни итальянцев – совсем разные вещи. Но купленную пластинку мы все-таки поставили на диск проигрывателя. Я опустил иглу на начало, и в комнате зазвучал низкий и какой-то озорной голос. «Эта песня за два сольди для влюбленных. Для рыбачек знойным солнцем опалены. Зазвучала вдруг в оркестрах иступлены. Бедная попала к джаз-бандитам в плен». Меня, помню, песенка тогда не особенно впечатлила. Аленька задумчиво шевелил пальцами, будто мелодию подбирал. Потом сел за мой сиротливо стоящий бихштейн и начал подыгрывать, все больше входя во вкус. Он уже и тихонько подпевал в припеве, и ногой ритм отстукивал. И вот тут меня осенило. Я схватил его за плечо, развернул к себе, отрывая от инструмента. «Ленька, а ты можешь партитуру расписать?» «Могу. Почему нет?» «Любой песни?» «Наверное», — меланхолично отозвался друг. В тот момент я понял, как заполучить ценные пластинки. Напомню, тогда ни копировальных, ни звукозаписывающих устройств у простых смертных еще не было, зато играть на каком-нибудь музыкальном инструменте умели почти все дети из приличных семей. Но абсолютным слухом, как у моего друга, похвастаться мало кто мог. И когда Ленька расписывал на ноты джазовую в Истамбуле-Константинополе или волнующую сердце любого мальчишки Диану Полянки, его самодельным партитурам цены не было. Он подходил к делу тщательно, указывая все штрихи, все нюансы, так что бери и играй. И брали, и играли на школьных вечерах и на домашних праздниках. А так как связующим звеном между одноклассниками и Ленькой, по-прежнему почти ни с кем не общавшимся, был я, то ко мне потекли все самые лучшие, самые ценные, самые популярные пластинки. Кто у фарцовщиков купил, кому дядя матрос из загранплавания контрабандой привез, кто на каникулы в Москву ездил и там добыл. Неважно, все стекалось ко мне. На создание партитуры Леньке требовалось несколько часов, но кто об этом знал? Я брал пластинку на неделю, и неделю мы с ним балдели, распевая во весь голос абракадабру вместе с очередным американским или итальянским певцом. Слова разобрать мы не могли, так как в школе изучали немецкий, да и не очень-то тщательно. Но мы не расстраивались, компенсируя незнание текста энтузиазмом исполнения. Я просто орал, Ленька еще и подыгрывал, и даже у глуховатого деда волосы дыбом вставали от наших концертов. Леньке очень нравилось петь. Замкнутый, обычно хмурый, он полностью преображался при первых аккордах очередной песни. Может, дело было в том, что он не заикался только когда пел? Пение давало ему свободу, которую он не обладал в обычной жизни. У него загорались глаза, он начинал кривляться, изображать певца на сцене, а то и в лицах разыгрывать какую-нибудь сценку, соответствующую песне, например, объяснение в любви прекрасной даме. А как мы с ним плясали под Истамбул? Даже чечетку пытались отбивать. И как мне сейчас вспоминается, уже тогда у него был неплохой голос. Жаль, что магнитофоны в то время еще не появились, и записать мы себя не могли. А может, мне только так кажется, ведь лет нам было примерно по 15-16, а в этом возрасте у мальчиков как раз происходит ломка. И вполне вероятно, что выли мы фальцетом, иногда переходя на бас. Вскоре у каждого сформировался собственный музыкальный вкус. Мне нравился джаз, а Ленька предпочитал лирические мелодии. Как ни странно, при таком доступе к запрещенной музыке он часто принимался напевать и наигрывать вполне официальные вещи из репертуара того же Утесова или песенку из какого-нибудь советского фильма. Но даже правильная песня про заводскую проходную из «Весны на Заречной улице» была безнадежно далека от классической музыки, которую следовало играть серьезному пианисту. Несколько раз Леньку пытались вернуть в лоно классики. Его ругал Илья Степанович за увлечение этой пакостью. Бабушка то и дело напоминала, что он должен закончить музыкалку и учиться дальше, что талант накладывает на него обязательства и все такое прочее. Он кивал, соглашался и снова прибегал ко мне слушать пластинки. А когда наступило лето, мы обнаглели в конец. Начали выставлять проигрыватель на подоконник открытого окна и устраивать во дворе то, что сегодня бы назвали дискотекой. Под окнами собирались соседские ребята и девчонки, танцевали, а мы, как заправские диджеи, только меняли пластинки. А потом приехал его отец. Это песня за два сольди для влюбленных, для рыбачек знойным солнцем опаленных, и для юношей из тесов всем зеленых, и для тех, кто честно трудится свой век. Ее рыбак всегда поет, с ней девушка гулять идет, шофер машину с ней ведет, поет кузнец. Эта песня за два сольди для влюбленных, настоящих человеческих сердец. прошли Дарданеллы, входим в Черное море. Черное море.